Глава 49. Как я помнил, дом дядьки Остапа был пятым или шестым с левой стороны. Поэтому, обогнав на дороге люка с зельцем, я повернул перед самой деревней в сторону мостика через мелкую речушку, название которой даже не было на карте. Закатив мотоцикл под мост, я поднялся назад на дорогу, дал отмашку люку, а сам бегом двинулся вдоль берега к дому Остапа. От моста до крайнего дома было метров 150, которые я преодолел минут за 5. Мы же договорились с люком, что после отмашки он даст мне запас в 10. Согнувшись, быстро шел вдоль заборов. Сплошных заборов, к которым я привык в своем времени, тут не было. Изгороди из жердей до стены сараев. У пятого дома мне пришлось остановиться, спрятавшись за сараем, поскольку я услышал доносившиеся из сарая голоса нескольких мужчин. — Вот тварь! — Да ладно тебе, Гриня, его еще в комендатуру свести надо. Звук глухого удара. — Ничего, довезем, а сдохнет невелика беда. Еще удар. — Глянь, там старый пес не сдох. На въезде в деревню послышался звук мотоциклетного движка. Я торопливо полез в карман и вытащил рацию. Быстро вставил в ухо наушник и, нажав на тангенту, зашептал. — Арт в канале. Люк, ответь. — Тишина. — Арт вызывает Люка. — Люк, ответь. — Тишина в эфире. — Да что же это такое? Он что, рацию забыл включить? «Люк, ответь Арту, прием!» В наушнике тишина, а звук мотоцикла уже метрах в 30. «Люк, твою за ногу! Что же делать-то?» Судя по звукам, за забором во дворе у дядьки Остапа трое или четверо полицаев. Как они стоят и чем вооружены, я не знаю. Сколько всего врагов в деревне тоже. Как с задницей чувствовал, что ничем хорошим этот визит не окончится. Ну, ребят, выручать надо. Аккуратно выглядываю из-за угла. Вижу троих мужиков в гражданском с уже знакомыми белыми повязками на рукавах. Точно, полицаи. В траве у их ног виден лежащий человек. Скорее всего, это на нем Гриня отрабатывал удары. Все трое смотрят в сторону улицы. Там-то забор глухой, и они не видят, кто едет. До ближайшего метров 7, не меньше. Я убираю голову за сарай и аккуратно снимаю ППД с предохранителя. «Хай, Гитлер, пан офицер!» Приглушенно доносится с улицы. «А мы коммуняк зловили. Что?» Вопрос прерывается нечеловеческим звериным ревом, и я слышу выстрел из нагана. «Дымов, за ногу тебя и об забор!» Выныриваю из-за сарая. Один из полицаев сдернул с плеча двустволку, а второй уже стоит на изготовку с обрезом. «А где же третий?» Резко выдохнув, сажаю того, что с двустволкой, на мушку и плавно нажимаю на спусковой крючок. С такого расстояния не промахнулся бы и слепой. Полицай выгибается дугой. Пули попали ему куда-то в область таза. Я быстро перевожу ствол на второго. Еще одна очередь. Готов. Внезапно сбоку в моей мертвой зоне раздаются два слитных выстрела из охотничьего ружья. На меня сыплется древесная труха. А вот и третий. И я откатываюсь назад за сарай. Черт, ну не дурак я. Ему же сейчас перезаряжаться. Теперь не успею. Молнией проносится в голове. Из дома доносятся заполошенные крики. Слышится звон разбиваемого стекла, и гулко бахает выстрел из винтовки. Ладно, Люк с ними разберется, а у меня свои проблемы имеются. Думаю я, отползая еще дальше за сарай. Обострившимся из-за мощного вброса адреналина слухом, даже не слышу, а скорее улавливаю за сараем щелчки взводимых курков. Бах-бах. Картечь, не иначе, отмечаю я, увидев дырки, появившиеся на задней стенке сарая. Теперь пора. Вскакиваю и рывком бросаюсь вперед, скидывая к плечу автомат. Твою в бога! Мои ноги запутываются в полах немецкого мотоциклетного плаща, и я кубарем выкатываюсь из-за угла сарая. Грохнулся я так, что в глазах потемнело, а в шее что-то хрустнуло. Автомат отлетел в сторону, причем по закону вселенской подлости на ту сторону изгороди. Как при замедленном показе в кино вижу, как полицай, тот самый, с оспинами, который днем разговаривал с дядькой Остапом, вскидывает к плечу ружье. Единственное, что я успеваю сделать, что есть силы толкнуться руками в попытке откатиться. Очередной дуплет перебивает нижнюю перекладину изгороди, и пара картечин попадает мне в бедро. Ой, больно-то как! К невероятному моему везению сразу за забором начинается откос, сбегающий к реке. Поэтому, перекатившись, я исчез из поля зрения противника. С трудом остановив вращение и превозмогая боль в бедре, я заполошно пытаюсь вытащить ТТ из набедренной кобуры. Пола треклятого плаща обмоталась вокруг моей правой ноги и прижала кобуру. «Как умирать не хочется!» Всплывает из глубины сознания гадкая, размягчающая мышцы и сокрушающая волю мысль. «Ну уж нет, а мы еще повоюем!» Я практически оторвал плотную прорезиненную полу плаща, но пистолет достал. Тут я понял, что не помню, есть ли патрон в патроннике. Как это вылетело у меня из головы, ума не приложу. Судорожно передергиваю затвор как раз в тот момент, когда на гребне появляется полицай. Ружье у плеча, на лице хищное выражение охотника, подкараулившего ценную дичь. Тут он замечает пистолет в моей руке. Глаза его расширяются. Побелевший палец тянет спусковой крючок. ТТ в моей руке дергается. Первая пуля попадает в локоть его левой руки, и сноп картечи очередного дуплета улетает куда-то в сторону реки. Еще выстрел. Пуля пробивает шею полицая. Еще выстрел. Темное отверстие появляется на щеке противника. Все. Так. Теперь ревизия собственных повреждений. Аккуратно ощупываю левое бедро. Одна картечина на вылет прошла через мышцу, а вот другая... Да, другая застряла в верхней трети бедра. Ну что, рискнем слабым здоровьем, товарищ псевдо-старший лейтенант? Откинув полы плаща, приспускаю пропитанные кровью штаны. Надо торопиться, пока в крови бурлит адреналин. Спасибо доку, что, невзирая на игрушечность наших забав, к комплектации аптечек он подходил серьезно. В пластиковом пакете, что каждый член команды таскает в одном из подсумков, все, что может понадобиться, и даже немного больше. Педантичный Сережа, вдобавок ко всему, и заставляет ежегодно обновлять аптечки, закупая медикаменты по оптовым ценам. В бауле у меня, кстати, валяются аптечки прошлого и позапрошлого сезонов. Не выбрасывать же, все одно не на горбу их таскаю. Так, вот стерильная салфетка, вот йод. Аккуратно, шипя от боли, вытираю кровь вокруг раны. Теперь стрептоцит. Что делать будем, когда все это богатство израсходуем? Приходит в голову неуместная сейчас и крайне неприятная мысль. Частая стрельба на подворье отвлекает. «Быстрее давай, ребятам помочь надо!» Подгоняю сам себя. Заглотив две таблетки кетонова, приступаю к операции. Тоже мне Сенкевич недоделанный. Картечина вроде не глубоко. Нежнее, еще нежнее. Ой, мля! Подцепив концом клинка складного ножа деформировавшийся свинцовый шарик, вытаскиваю его из раны. Аж в глазах потемнело. Накладываю тампоны и туго перебинтовываю бедро. Натягиваю штаны. Остальное потом. Загоняю в пистолет свежий магазин. Кто знает, что там наверху. Стиснув зубы и стараясь не охать, когда переношу вес на раненую конечность, лезу по косогору.